Сосредоточьтесь на том, что правильно для вас. Составьте список всего, что правильно для вас. Взгляните на него с благодарностью. Просматривайте его как можно чаще. Можно даже выучить его наизусть. Сосредоточившись на своих достоинствах и сильных сторонах, вы разовьете в себе внутреннее убеждение в том, что вы достойная, значительная и уникальная личность. Каждый раз, когда вы делаете что-то правильно, не забывайте напоминать себе об этом и даже вознаграждать. Так вы разработаете новую схему поведения, нацеленную на то, что для вас правильно. В книге «Алиса в стране чудес» Льюис Кэрролл рассказывает, как стать самим собой и сосредоточиться на правильном. Алиса. Там, откуда я родом, люди изучают то, в чем хорошо разбираются, чтобы заниматься тем, что у них хорошо выходит. Сумасшедший шляпник. Здесь, в стране чудес, мы ходим кругами. Но все заканчивается там же, откуда начали. Ты не желаешь объясниться? Алиса. Ну, взрослые заставляют нас выяснить, что мы сделали неправильно, и никогда так больше не делать. Сумасшедший шляпник. Как странно. Мне кажется, чтобы узнать о чем-то, надо это изучить. А если изучишь, то будешь разбираться в этом лучше. Зачем же хотеть хорошо в чем-то разбираться и никогда больше этого не делать? Но, пожалуйста, продолжай. Алиса. Никто не говорит нам учиться на том, что мы делаем правильно. Предполагается, что мы будем учиться на неправильном, чтобы понять, что не надо делать. И тогда, не делая то, что я не должна делать, я, наверное, буду делать правильно. Но я бы предпочла делать правильно в первый раз. Разве нет? Какой великий урок! Сосредоточьтесь на правильном в своей жизни. Не зацикливайтесь на нежеланном. Думайте больше о том, чего хотите. Помните, мы создаем больше того, на чем сосредоточены.